10 мая. 9 мая начиналось красиво. В Северном был парад победы. Прошел слух, что старейшины велели в этот день не стрелять федералов. Привезли подарки, конфеты, сигареты Прима. Наши раздали их срочникам. Радиоприемники «Россия» с будильником на кроне. Полезная вещь. Будем слушать новости. Вечером отметили праздник со своими. Позволил понемногу принять по случаю праздника. Потом в комендатуре пообщались с мужиками. Все было нормально. В городе действительно практически не стреляли. По темноте стрельба все же началась, но стреляли вверх. Мы с соседями по рации даже обменивались. Все говорят, что стрельба только вверх. Ракеты по всему городу, пачками. Между нами и первой комендатурой наши друзья пускали трассерами радиальные лучи, сводят и разводят веером. И откуда только боеприпасы берут. А потом начались чудеса. Наше доблестное подкрепление нарезалось конкретно. Им, наверное, не понравилась художественная стрельба чеченцев. Вышли и стали стрелять из автоматов в сторону общаги и зеленки. Сержант забрался на сарай и влупил из РПГ в сторону жилого сектора. Мои не успели его остановить до выстрела. Стащили с сарая, отобрали гранатомет и, похоже, настучали по шее. Очень обижался. Офицеры комендатуры и собрята прогнали остальных. Их пьяный командир пришел разбираться. Отправил его к Андрею. Ушел, больше не приходил. Не прошло и 20 минут, как из зеленки стали лупить по амбразурам наших постов. Гоблин со своим кошачьим зрением снова спас нас от неприятностей. Смотрел, смотрел в амбразуру, потом убирает нос из нее, поворачивается ко мне и говорит: «Командир, там!» И между нами в амбразуру влетает трассер, шлеп в мешок и шипит. Воевали до утра. Точно как в анекдоте, драку заказывали. С утра пришла делегация. Выстрел РПГ попал в дом. В доме семья, куча детей. Хорошо наученные горьким опытом, родители завернули детей в одеяло и спустились в погреб. Отделались тяжелым испугом и легкими контузиями. Пришлось врать о перелете со стороны боевиков. А кому врать, если тут все обо всем знают? В конце концов, вместе с Андреем сказали честно, что случилось, и пообещали убрать эту команду из комендатуры. Вышли. До 4 утра еще долбились. Я уже попросил собрят и СВМЧ перекрыть наши посты. До последней секунды не оставлял страх потерять кого-нибудь в последние часы. Такое уже бывало в других отрядах, и не раз. Как только закончилась стрельба, стали собираться. А еще всю ночь был в жутком напряжении из-за Н. Неплохой парень, но страдает опаснейшим для бойца синдромом Супермена. Оказывается, он тут в перерывах между патрулями познакомился с какой-то подружкой и вместе с напарником из приморцев потихоньку бегал без разрешения на свиданки. Ребята его уже засекли, но решили без меня разобраться. Носорог его воспитывал на эту тему. Но то он днем успевал крутнуться, а тут решил в ночь сходить, попрощаться. Я заметил его отсутствие, поднял офицеров, потребовал отчета о происходящем. Выяснилось, что эти любители рискованных похождений договорились с одним из постов. Носорог и пионер уже вычислили с кем и выставили там своих бойцов с наказом отловить и доставить к ним Чака немедленно по возвращении. Его не было практически до самого утра, а по периметру шла стрельба. И против обыкновения в частном секторе, в стороне, куда ушли эти идиоты. И все это время я думал, вернется сам или нам подбросят его голову. Понятно, что если бы он не вернулся, мне бы пришлось отправлять отряд с Шулубиным, а самому остаться до полного выяснения судьбы этого героя. Определил группу, с которой останусь, если придется. Вот тебе и торжественное возвращение домой. Так что настроение было подгажено основательно. Слава богу, вернулся сам. Ребята его встретили, судя по встрепанному виду, весьма недоброжелательно. Я вывел его перед строем и сказал ему в глаза, что его авантюрный поступок не геройство, а подлость по отношению к товарищам, пренебрежение интересами всего отряда. Объявил, что аннулирует представление его государственной награде. Более того, предупредил, что если он не хочет вылететь из отряда с позором, то сразу по возвращении домой должен написать рапорт об увольнении по собственному желанию. Решение болезненное, но с удивлением и даже с гордостью увидел, что многие парни кивают головами, подтверждая мои слова. Некоторые даже вслух сказали «Правильно!» Как они повзрослели за какие-то 45 суток. Ждали начальника ГОШа, полковника Мамонтова и начальника штаба ГОШа. Мамонтов обещал приехать и поблагодарить отряд за работу, причем сделал это по своей инициативе. Приятно, это признание честной работы ребят. Но позвонили и передали его извинения. Выезд сорвался, очередной ЧП. Ладно, тут обижаться не на что. Сами поздравились, запустили ракеты. Сели в Уралы с привязанными сзади вениками, замести след, чтобы не возвращаться, и рванули в Северный. Там уже заранее наша делегация договорилась с вертолетчиками. Почти не ждали, погрузились в Ми-26. В эту корову влезли всем отрядом со всем барахлом и еще человек 40 из других подразделений. Сели в Моздоке. Тишина! Опять поразил Шулубин. Он приехал за 4 дня до нашего отъезда, привез письма, подарки, помог свернуть все хозяйство. И тут, только вышли из вертолета, подошел и говорит: «Командир, ты свое дело сделал, ребят вывел. Отдыхай, все остальное я сделаю сам». Поехал, раздобыл машины, вывез отряд на железнодорожную станцию. Ждем поезд в Ростов. Я смотался на переговорный пункт, позвонил жене. Сказал, чтобы сообщила в дежурную часть отряда и УВД области, что мы вышли, все живы и здоровы. Пошел обратно. В голове все крутилось. Все живы и здоровы, все живы и здоровы. Тут у меня внутри как пружинка щелкнула, и меня вдруг затрясло. Зашел за полосу акаций, сел на какой-то пенек, и 10 минут у меня слезы лились ручьем. Сижу, трясусь. Молча обливаюсь слезами и ничего с собой не могу сделать. Картинка. Вот бы мои орлы в этот момент посмотрели на своего командира. Просох. Купил бутылку минералки. Умылся. Теперь стал разбирать смех. Шел и улыбался, как пацан, всем прохожим. Новая победа Дмитрия Матвеева. Дорогие друзья, в 1999 году я впервые опубликовал в газете «Труд» и в журнале «Братишка» материал о судьбе магаданского собровца Дмитрия Матвеева. Затем этот очерк перепечатывался несчетное количество раз в самых различных изданиях. Судьба Димы стала основной для одной из сюжетных линий моего романа «И будем живы». Будет продолжение романа, будет и продолжение этой истории. Уже сегодня мои читатели наиболее часто задают именно этот вопрос, как сложилась судьба Дэна. Как автору, мне, конечно, интереснее поддержать этот интерес, поиграть на нем, потянуть интригу. Но как человек и друг Дмитрия, я вновь возвращаюсь к старому материалу, чтобы сообщить очень важные, не терпящие отлагательства новости, и сделать всех вас участниками этой потрясающей истории. Это не мыльное реалити-шоу. Не нужно подглядывать в замоченные скважины видеокамеры. И самое главное, каждый из нас сможет войти в этот сюжет и сказать свое веское слово. Кто уже читал когда-то этот материал, можете сразу переходить к постскриптуму. Кто нет, прочтите полностью. Может быть, вы найдете в нем ответы на самые главные вопросы о собственной жизни. Уроки и победы Дмитрия Матвеева. 6 сентября 1995 года, около 8 часов утра. К вагончикам строителей, работающих в Грозном, подъехали две автомашины, УАЗ-469 и белые «Жигули-Копейка». В них сидели те, кто уже несколько дней терроризировал людей, работающих на восстановление разрушенного города, запугивая, требуя немедленно убраться домой. Но на этот раз боевикам предстояла встреча не с безоружными специалистами по кладке стен и заливке фундаментов, а с профессионалами иного профиля. В эфире прозвучала команда «Атака!», и офицеры магаданского СОБРа начали вышвыривать ошалевших, мгновенно утративших наглость дудаевцев из машин. Именно в этот момент лейтенанта милиции Дмитрия Матвеева избил с ног тот страшный удар, который, не сумев оборвать его жизнь, круто и беспощадно развернул ее вспять. Тупая ПМовская пуля, ударив шейный позвонок и разорвав спиной мозг, отшвырнула крепкого, взрослого парня к состоянию младенческой беспомощности, к тому рубежу, от которого все пришлось начинать сначала. Ощущение было такое, как будто палкой по затылку врезали, аж в глазах потемнело и искры брызнули. Я упал, открываю глаза, на лице у меня чья-то рука. Кого-то еще свалили. Хотел отодвинуться, снять эту руку, но не смог. Подбежали ребята, стали поднимать, и я увидел, что казавшаяся чужой рука — моя. Просто я ее не чувствовал, и все мое тело не слушалось меня. Вот тогда я понял, что случилось то, чего боялся больше всего на свете — ранение в позвоночник. Мне потом не раз говорили, что с таким ранением, как у меня, практически никто не выживает. Максимум 40-50 дней выдерживают. Но у меня ни разу даже мысли не появилось, что я могу умереть. Я просто об этом не думал. Зато все время беспокоился о пистолете. Не выпал ли, не потерять бы. То ли сработала наша вечная привычка заботиться об оружии, то ли сознание так зафиксировалось, чтобы не сорваться, не знаю. Но пока не убедился, что ребята забрали пистолет, не успокоился. Это была первая победа. Дима просто не пустил смерть в свое сознание, и она отступила. Эти слова не рисовка. Дмитрий — профессионал, отчаянный боец, один из самых опытных в отряде, мощный рукопашник. Он сумел не только правильно определить тяжесть своего ранения, но и сохранить невероятное самообладание в ситуации, когда многие от страха полностью теряют контроль над собой или умирают от шока. Водитель машины, на которой Дмитрия повезли в госпиталь, город знал плохо. Услышав, что госпиталь расположен в районе аэропорта, он направил УАЗик в Ханкалу. Матвеев отвоевал в Грозном две командировки подряд, еще в январе-феврале. Не хватало стрелков на БТР, и он по просьбе командования остался тогда, когда его товарищи уехали домой. Поэтому, увидев краем глаза знакомые очертания зданий на минутке, он сумел сориентироваться, что машина идет в неверном направлении, и прошептал: «Не туда, нам в Северный!» Это была его вторая победа. Победа над губами, которые, как в страшном сне, пытались шевельнуться, но не могли. Над пересохшей глоткой, непослушными голосовыми связками. А затем, попросив приподнять его, Дмитрий подсказывал водителю дорогу, пока не подъехали к госпиталю. В госпитале его ждала боль, такая страшная, что хотелось лишь одного, чтобы скорее дали наркоз и позволили убежать от этой муки за границу сознания. Но нужно было сделать рентген, а для этого медикам пришлось поворачивать и растягивать разбитую пулей шею. После операции он очнулся в темной комнате, лежа на спине, не имея возможности повернуть голову. Дмитрий мог видеть лишь то, что было прямо перед глазами: потолок, похожего на подвальное помещение, и еле-еле мерцающую туалетного вида лампочку. Кто я? Где я? Жив или в каком-то чистилище? Страх, поддержанный мрачной обстановкой и жуткой неизвестностью, немедленно пошел в атаку на измученного болью, раненого человека. Дмитрий на всю жизнь запомнит этот страшный миг полной неизвестности. Но когда к нему наконец подошел какой-то солдатик, он уже сумел справиться с собой и попросил пить. Первый урок для командиров и товарищей пострадавшего бойца. Когда раненый приходит в себя, он должен увидеть рядом лицо друга. Медики должны знать это по долгу службы. Но как часто высокий профессионализм соседствует с невероятной черствостью и равнодушием. А командиры, когда идут бои, каждый человек на счету. И тем не менее, если есть хоть малейшая возможность, нужно сделать так, чтобы тяжело раненого сопровождал кто-то из своих. Кстати, не такая уж это легкая доля — быть сиделкой искалеченного друга. Пожалуй, легче пойти в бой. В тот же день Матвеева отправили в Ростов. Проводить его приехали друзья-собровцы. Ему страшно хотелось курить, и кто-то по его просьбе прикурил сигарету, вставил в губы. После нескольких затяжек пепел стал падать на лицо, но Дима ничего не мог с этим поделать. В эти минуты он вспомнил, как его везли в госпиталь. Голова лежала неудобно, в щеку врезался автоматный магазин, торчавший из разгрузки товарища. А он не мог ни повернуть голову, ни отодвинуться. В этих, казалось бы, ничтожных, пустяковых эпизодах, как в огромном кривом зеркале, отразилась вся его беспомощность. Вся та пропасть, которая отделяет здорового человека от инвалида, неспособного сделать простейшее движение. Нет, братишки-собровцы не были закоренелыми эгоистами. Они как могли заботились о товарище, всячески старались ему помочь. Но это невозможно представить, понять и прочувствовать, не оказавшись по ту сторону черты. Урок второй. Оказавшись рядом с раненым товарищем, нужно утроить свое внимание. Ведь даже маленький дискомфорт ранит его, давит на психику, лишает моральной устойчивости, так необходимой в борьбе со смертью. А уверенная поддержка друга ложится на раны невидимой, но целительной повязкой.